Ну, давайте откроем книгу Бытия, 39 главу. Сегодня мы продолжаем, как помните, в истории Господа и Иосифа. Мы знаем, мы уже говорили о том, что в книге Бытия мы находим не просто биографии патриархов, вот, отцов веры, но прежде всего мы находим биографию самого Бога и его взаимоотношения с нами, с человечеством. Теперь мы уже видели в истории Иосифа. Мы знаем, что он самый любимый сын своего отца Иакова. Он 11 из 12 сыновей. Другие сыновья, они завидуют ему, его положению перед их отцом. Они ненавидят его даже за это. И вдобавку к этому мы уже видели, что Бог дал Иосифу два пророческих сна. И в этих снах Бог показал ему, одним словом, что вся его семья, все его братья, даже отец, мать и все, в общем, поклонятся ему, то есть Иосифу. Он потом, Иосиф, поделился этими снами со своими братьями, наверное, не мудро было поделиться, потому что написано, что они еще более возненавидели его за это. Вот. И однажды... Мы знаем, когда он шел к ним, к своим братьям, они его увидели и сказали, давайте убьем его. Все, мы разделимся с этим мечтателем, посмотрим, что сбудется из его снов. По настаиванию Иуды, мы читали, вместо того, чтобы убить его, продали Иосифа в рабство измаильтянам, которые потом повезли Иосифа в Египет. Значит, на прошлой неделе, в прошлый раз, мы сделали перерыв в истории Иосифа, то есть сама книга Бытия делает перерыв в истории Иосифа. И мы смотрели на Иуду немножко, на его жизнь, на его характер, мы смотрели на его эгоизм и лицемерие, и в конце концов, что самое важное, на его покаяние. Он, конечно, мы знаем, эгоистически относился к своей невестке Фамаре, тоже его сыновья относились так же, в особенности Анан, про которого мы говорили. И мы знаем, что Фамара, она была как бы почти в безвыходное положение, в безвыходном положении. Мы читали о том, что она однажды пошла, оделась как блудница. Вот Иуда, написано, переспал с ней, не зная, что это Фамара, не зная, что это невестка. И она забеременела от него. Потом, когда Иуда узнал, что Фамар беременна, он очень лицемерно говорит, все, принесите ее, мы сожжем, да, мы убьем ее за это. А потом Фамар, мы читали, она открыла Иуде, что он сам является отцом этих детей, у него были близнецы, мы читали. И в этот момент Иуда покаялся. Это важный поворотный момент в его жизни. Он сказал, что она была правее меня, то есть более праведная. Он говорит, что я должен был отдать своего третьего сына, мы говорили про этот закон левитский. Я должен был отдать младшего сына, ну, то есть ее младшему сыну моему, а я этого не делал, то есть я ее как бы заставил, вот, положил в это, в эту ситуацию. Вот. И мы знаем, что хотя Иуда был далеко не совершенный человек, то есть мы видели в этой главе очень много его ошибок, тем не менее Бог его использовал потом как источник царской линии и в конце концов Иисуса Христа. Иисус Христос произошел от колена Иудина, поэтому он и называется Лев колена Иудина. Вот, так что мы говорили о том, что неважно совершенство перед Богом, потому что нету таких людей, но важно смирение и покаяние. Бог ищет этих качеств в тех людей, которых Он хочет использовать. Вот, значит, теперь 38 глава закончена. Возвращаемся к истории Иосифа. И, в общем, будет продолжаться с историей Иосифа до самого конца книги. Так что в 39 главе прочитаем с 1 стиха. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян. приведших его туда. Египтянин Потифар, царь дворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Теперь опять начинается с теми же словами, с которыми закончилась 37 глава, чтобы мы знали, что здесь продолжается эта история, что он был продан в рабство сначала измаильтянам, потом они его привели в Египет, и там продали одному Потифару. Он был царедворец фараонов, он был начальник телохранителей, то есть в этом плане не обязательно, что он лично защищал фараона, имею в виду как начальник милиции, да, то есть он как вот спецназ отделения, то есть он самый главный. Вот мы читаем, тоже потом увидим в 40 главе, что тоже у этого же Потифара была темница при его доме, то есть, видимо, рядом, то есть он тоже был над этими всеми заключенными, то есть это тоже была одна из его ответственностей. В общем, он такая крутая шишка. Вот. При фараоне он важный человек, важный персонаж. Вот. Значит, это не случайность, что Иосиф был продан Потифару. Да. У Бога был план для Иосифа. Кто знаком с его историей, мы знаем конец этого плана. Очень часто повторяется эта тема в жизни Иосифа, именно Божья суверенность, Божья рука над всем, над всеми событиями, над всеми обстановками, вот, и обстоятельствами, и даже над всеми испытаниями в жизни Иосифа. И как Бог вырабатывает свой план для Иосифа через все это. Мы очень часто будем сталкиваться с этой темой, вот, как и в этой главе, так и дальше. И одна прекрасная черта, которую мы видим в Иосифе, что неважно, как мрачна ситуация может быть, неважно, в каком положении он находится, либо как раб, либо мы потом увидим даже в тюрьме, он все равно доверяется этому Божьему плану. Он все равно доверяется Господу, что он любит его, и что Бог Вседержитель, что Бог как-то использует, Он как-то управляет всем для блага. Вот мы видим это отношение глубокого доверия у Иосифа перед Господом. Значит, здесь во втором стихе мы читаем очень важную фразу. Написано, что когда он вот стал рабом у Потифара в его доме, был Господь с Иосифом. Бог был с Иосифом в этом месте и в этом положении. Он не оставил Иосифа, и поэтому Иосиф оказался в рабстве. Он был с ним посреди этой трудной, тяжелой ситуации. Слишком часто, когда мы впадаем в какие-то трудные моменты, тяжелые обстоятельства в нашей жизни, мы начинаем думать: «Бог, почему ты меня оставил? Куда, Бог, куда ты делся?» Дело в том, что Бог не берегает нас от всех трудных обстоятельств в жизни. Это не такова его задача. Однако он проходит вместе с нами через все эти обстоятельства, чтобы мы познавали его любовь, его верность глубже. как Давид, вот очень известный отрывок Писания, 22-й Псалом, да, мы почти все знаем, где Давид сравнивает Господа с добрым пастырем, да, Господь пастырь мой, то в одном стихе он говорит, что если я пойду долиною смертной тени, я не боюсь зла, потому что ты, обращаясь к Господу, со мной. Давид здесь не говорит, что, ну, Бог, ты никогда не поведешь меня в долину смертной тени. Он не говорит, что если я оказался в долине смертной тени, значит, Бог не со мной. Наоборот, он знает, что Бог рядом, даже в тяжелый момент, даже в трудных обстоятельствах. И в этом месте Бог хочет проводить и утешать. Что Бог с нами. Не только на горе, но еще и в долине. Как раз есть одно место тоже в одной книге «Царств», где написано, что враги Израиля, они сделали ошибку, говоря, что ну, их Бог – это Бог гор, Бог высоких мест, а не Бог долины. Они думали, что если мы нападем на них в долине, ну все, мы выиграем, Бог их не спасет, потому что он только Бог гор. А оказалось, что Израиль победил своих врагов, разорили их. И это подчеркивает, что Бог не только Бог гор, не только Бог, когда все хорошо, когда все светлое и легко и счастливое, но что Он тоже Бог долин. Тоже, когда мы проходим, и бывает у каждого человека, у каждого христианина, мы когда-то временами проходим эти долины. Смертная тень, и мы чувствуем, что смерть. Но Бог с нами, Бог не оставляет нас. И Он хочет, чтобы мы в это время полагались на Него, чтобы мы находили Его рядом, даже в более глубоком смысле, чем когда мы на горе. И Он проведет нас через это. Если когда мы входим в какие-то трудные обстоятельства, тяжелые моменты нашей жизни, мы начинаем думать, что «О, все, Бог куда-то делся, Бог оставил меня». Если мы ожидаем, что, ну, если Бог любит меня, Он никогда не впустит никакое там трудное обстоятельство в моей жизни. Тогда мы не знаем Бога Писания. Мы не хотим Господа, мы хотим джина какого-то. Мы хотим большую золотую рыбку, которая исполнит все наши желания. Да. Но Бог в Библии есть Бог не только гор, но тоже Бог долин. И как он с Иосифом здесь, в рабстве, но написано, Господь был с ним. Потом эта фраза будет повторяться очень много в жизни Иосифа, что Господь был с ним. Вопреки тяжелым обстоятельствам, Бог был с ним. И Иосиф, притом, находил надежду в этом. Иосиф мог даже в этих тяжелых обстоятельствах доверяться Господу. Когда мы, если мы думаем, если мы служим Богу для того, чтобы Он оберегал нас от всех трудных обстоятельств, это не христианство, это язычество. Это поклонение той же золотой рыбки волшебной, да, вот, которая исполняет, это поклонение какому-то джину небесному. Это не христианство. Но в жизни Иосифа, в его истории, мы видим, как и в нашей истории, как и в нашей жизни, мы видим, что Господь не берегает Иосифа от всех остальных, от всех трудных положений, от всех трудных обстоятельств. Однако Он использовал эти обстоятельства в жизни Иосифа, чтобы подготовить Иосифа, чтобы даже привести это все к чему-то лучшему, чем Иосиф даже мог себе представить. И Иосиф, потому что он доверялся Господу в это время, он не психовал, он не расстраивался, он не терял надежду. Даже в этих тяжелых моментах мы видим, что он доверялся Господу. И Господь даже в этих местах благословил его. Проблема в том, что мы иногда думаем, что мы не можем встретить Бога в тяжелой ситуации. В тесных обстоятельствах, когда на самом деле, чаще всего бывает, мы можем встретить Господа в тяжелой ситуации лучше, чем в нетяжелой. в более глубоком смысле. Мы можем познавать его глубже во время испытания, чаще всего, чем без испытаний. Если мы готовы доверяться ему. Если нет, то, конечно, это только приведет к большему расстройству. Но здесь написано про Иосифа, что Господь был с ним, и что он был успешен в делах и жил в доме господина его, египтянина, Потифара, то есть. И увидел господин его, Потифар, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Его господин, его начальник, этот Потифар, он видел, что Бог с Иосифом. И при том, что Господь благословляет Иосифа. И это прекрасное свидетельство о Господе, это прекрасное свидетельство про Иосифа. Это такое же свидетельство, которое Бог хочет, чтобы мы имели. Что именно? То есть, что господин Иосифа, его босс, если хотите, мог посмотреть на Иосифа и видеть Господа. Он видел, что Бог с ним, и что Бог его благословляет. Опять мы здесь читаем, что вот он успевал там, короче, успех был там во всем, что у него было в руках. Поймите правильно, что здесь речь не идет о том, что как-то вот, о, там, Иосиф там разбогател или что-то. Нет. Он ничего не имел, потому что он раб. Весь успех был не для себя, а для своего хозяина, для этого Потифара. Но, тем не менее, когда Иосиф был верен в том, что ему было дано, вот то, что его хозяин, господин, вручал ему, то Господь благословлял. Почему? Потому что Иосиф относился к этому не как служение человеку, а как служение Богу. Он был верен в этом вопросе, как раб в доме этого египтянина. Ну и вот тоже хороший вопрос. Может ли наш начальник, может ли наш босс там на работе, или если еще не работаем, может быть наши учителя в школе, могут ли они видеть разницу в нас? Могут ли наши начальники видеть Господа, что Он с нами? Видно ли Бога через то, как мы работаем, через нашу верность на работе, через нашу трудолюбивость на работе? Могут ли наши начальники видеть Господа? Если мы действительно работаем не просто как для человека, не просто как ради зарплаты, но если мы работаем как для Господа, ответ на этот вопрос будет «да». Да, наши начальники увидят что-то другое, что-то отличающееся от остальных. Если ответ «нет», ничего не отличается, никакой разницы не заметно, тогда стоит задать себе вопрос, ради кого или чего ты работаешь? Ради Господа работаем и служим Господу на работе или просто ради зарплаты? Если второй ответ, просто чтобы отбыть свой срок там каждый день на работе и получить зарплату, тогда, конечно, ничего не будет отличаться. Однако Писание говорит, конечно, мы знаем в Колоссянам, что все, что мы делаем, чтобы мы делали как для Господа. В особенности там Павел подчеркивает в нашей работе. Потому что это может быть сильнейшее свидетельство перед нашими начальниками и тоже с работниками. Приходим ли мы вовремя? Остаемся ли мы до конца рабочего времени? Работаем ли мы, самое главное, с хорошим отношением? Не с жалованием постоянно. Работаем ли мы трудолюбиво? То есть не просто тяп-ляп, не просто по минимуму, а реально как для Господа. Ждем ли мы, чтобы начальник подошел и задолбал нас, что-то сделал, или сами ищем, как мы можем лучше работать? Потому что мы работаем не для Него, а для Иисуса. Сплетничаем и обсуждаем, и осуждаем начальника за его спиной, других соработников. Или же работаем, имея отношение уважения к окружающим нас. Иосиф, написано про него, что его начальник увидел Господа в нем. Это классное свидетельство про Иосифа. Это тоже свидетельство, которое Господь хочет, чтобы каждый из нас имел. Но для этого мы должны сначала решить в своем сердце, на кого мы работаем. На человека, на зарплату или для Иисуса. И ради Него. Просто потому, что это не называется служение, просто потому, что это не в какой-то церкви, не значит, что это не может быть служение для Господа. Наоборот, Павел опять подчеркивает в 4 главе Колоссянам, что когда мы работаем всем сердцем как для Господа, Господь это видит, это благословляет Божье сердце. Это такое же важное служение и тоже свидетельство перед неверующими, как какое-то другое служение там в какой-то церкви. И реально, когда мы имеем это отношение, Бог, вот люди видят это, есть отличие. Вот я помню просто, ну, как бы я работал до того, как я стал христианином. Конечно, мои начальники все меня ненавидели, потому что я делал все по минимуму. Приходил под влиянием наркотиков на работу. В общем, крал из кассы и все остальное. Но потом, после того, как познакомился с Иисусом, после того, как Господь уже стал моим Господом, и я начал понимать, что действительно, вот когда мы работаем не просто для человека, не просто ради зарплаты, а ради Иисуса. Что вот если я там готовлю там на кухне, в ресторане, я готовлю не просто для заказчика, вот, который заказал, а для Иисуса. Вот, например, было там, ну, разные рестораны, в основном я в ресторанах работал поваром, но вот в одном, я помню, ресторане, первый день работы, я пришел, вот, ну, и договорились по, там, ну, по определенной зарплате, вот, ну, я как бы сказал, хорошо, вот. Первый день, то есть, был очень занятый во время, там, всех праздников, короче, много-много людей, очень все это быстро делается, гораздо быстрее, чем в ресторанах на Украине, когда ты ждешь целый час и все равно не принесли твою еду. То есть, там именно вот, как бы, такой четкий срок, вот, и я просто, ну, как бы, я просто пришел уже с этим отношением, что я работаю как для Иисуса, вот. И в конце этого дня, вот, первого дня, начальник мой подошел, сказал, что мы начинаем твою заработную зарплату выше. То есть просто я как бы не просил, я как бы и не хотел даже этого. То есть я просто работал как для Иисуса. Они видели, чем-то, ну, как бы чем-то отличается. Да, что не просто как бы, ладно, делаю мою работу, не дождусь пойти домой. Да, что я как бы делаю это от всего сердца. Да, и Господь благословил. Было тоже вот, другое, когда я уже учился в библейском колледже, но одновременно работал. Вот, тоже там после первого месяца вот, сказали, не хочешь стать менеджером? Вот, я говорю, ну я учусь, у меня просто нет времени, потому что это на полный срок, если менеджером стать. То есть, ну почему? Потому что они видели, что вот, когда все остальные просто вот, нет именно срочных дел, стоят там, ковыряются в носу, что я ищу, как еще служить. Что я там выношу мусор, еще что-то. Опять, я не ставлю себя как какого-то там... Ничего. Мусор. Просто отношение нашего сердца. Вот в чем вопрос. Служим ли мы на работе как для человека, просто ради зарплаты? Или мы делаем это, чтобы благословить сердце Иисуса? И если да, тогда другие люди это видят. Это свидетельство для них. Как мы можем свидетельствовать людям на работе? Даже если мы молчим, мы свидетельствуем через то, как мы работаем. С каким отношением. Потому что люди рано или поздно все равно узнают, что мы верующие христиане. И то, как мы работаем, это большое свидетельство. Либо хорошее, либо не очень хорошее. Смотря опять, с каким отношением мы это делаем. Но Господь хочет, чтобы мы Его прославляли через нашу работу. Опять же, служение Господу не только в церкви, это на нашей работе или в учебе. Иосиф, вот, возвращаясь на его работе, он был, написано, верен в том, что был не его, то есть он служил этому своему господину. Это тоже было приготовление. Вот Господь определенным образом, он приготавливал Иосифа для его будущего. Вот, потому что потом Иосифу нужно будет, мы увидим, потом нужно будет распоряжаться не только имением одного дома, но имением вообще целой страны Египта. Значит, Иосиф, мы читаем здесь, уже вот к 6 стиху, что он стал над всем в доме Потифара. Вот, что Потифар увидел, что он работает от всего сердца, он работает как для Господа, он видел, что Бог с ним, Бог благословляет его. И он доверил ему все, что было у него в доме. И написано, что даже уже не знал ничего, вот, как бы, то есть он не распоряжался этим, он просто доверился полностью Иосифу, кроме хлеба, который он... Хотя я хочу подчеркнуть, это было не обязательно сразу. Может, он сразу начал замечать какую-то разницу, но вообще мы потом увидим, написано, что он был в доме Потифара 11 лет. Он служил 11 лет в доме Потифара перед тем, как сначала пойдет в тюрьму и потом повысится перед фараоном. 11 лет он работал под Потифаром. Поэтому он тоже, мы видим, был терпеливый в своем служении. Он не отработал там 4-5 месяцев, сказал, о, ты что меня не поставил там над всем домом, все, я ухожу. То есть, конечно, у него не было выбора, он был раб. Вот. Но он был терпелив. Поэтому он опять, он не служил ради повышений. Он служил ради Господа. Он работал для Господа. И Господь его благословил в этом. Тоже добавляется в конце 6 стиха. Еще один интересный факт, что Иосиф же был красив станом и красив лицом. Горячий парень, короче. Мы знаем, он пошел в свою маму, потому что его мама Рахиль, написано про нее, что она тоже была прекрасна и лицом, и станом. Да? То есть модель. Вот. Так что он пошел, видимо, в свою маму, тоже красивенький парень. Так что давайте дальше теперь прочитаем 7 стиха. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала, спи со мной. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом». После какого-то времени жена Потифара начинает обращать внимание на этого молодого красавчика. Она начинает флиртовать с ним и довольно прямо, в какой-то момент, наверное, не сразу, но в какой-то момент она говорит «спи со мной». Значит, он молодой, он успешный, да, он красивый. И очень часто Потифар, конечно, где-то, разумеется, где-то на работе, где-то на службе. И вот прямое искушение появляется перед Иосифом. Да, жена Потифара, она говорит, спи со мной. Никаких косвенных подходов нету, то есть прямо говорит, спи со мной. Но Иосиф отвечает, Нет. Во-первых, мой господин доверяет мне, он говорит. Он отдал мне все в мои руки, я управляю всеми в этом доме, он ничего не запрещал мне, кроме тебя, ты же его жена. Он говорит, я не сделаю себе великое зло, не согрешу перед Богом. Иосиф, при том, здесь видно, он понимал, что этот грех будет не просто против Потифара, да, который ему доверялся, что и так достаточно плохо, но прежде всего, что если бы он это сделал, это было бы прежде всего грех против Бога. Это было бы перед Богом согрешение. Как потом тоже мы знаем Давид после своего греха большого с Версавии, когда он уже наконец-то покаялся, то в 50-м псалме он говорит, что «Господи, против Тебя одного согрешил я». Не имея в виду, что он не грешил против других людей, например, против Ури, мужа Версавии, против нее, против их ребенка и так далее. Но что, другими словами, Господь является всегда первой жертвой наших грехов. Не других людей. Всегда, прежде всего, Господь является жертвой. Мы говорили достаточно подробно об этом еще достаточно давно, в 3 главе послания к Римлянам, что Бог есть первая жертва каждого нашего греха. И поэтому потребно не только правосудие против нашего греха, но тоже отомщение. Но для этого Иисус стал не только нашим искуплением, а тоже нашим умилостивлением. То есть Он успокоил этот гнев Божий, Он впитал это в Себя на кресте. Но Иосиф опять, он здесь стоит вот в праведности, он честен перед Богом. И давайте дальше прочитаем с 10 стиха. «Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон». Хорошо схватила. Значит, это не один раз. Это не один раз. Это каждый день, день за днем. Она флиртует с ним, она строит глазки ему, она говорит: «Давай, давай, давай, давай, давай». Постоянно это искушение. Она очень настойчивая женщина и очень похотливая. Иосиф, однако, продолжает в своей верности Господу, в своей верности своему хозяину. И потом в один день написано, что Иосиф, он в доме занимается какой-то своей работой. И больше никого нету в доме из домашних. Скорее всего, хотя не написано, неудивительно думать, что это, наверное, она всех остальных послала куда-то, чтобы они были наедине. Вполне возможно, что она это устроила. Она схватывает Иосифа за одежду, железной схваткой, и говорит: «Ложись со мной». Не надо показывать на примере. Она схватывается за Иосифа и говорит: «Ложись со мной». Иосиф в этот момент делает единственное мудрое, что он может делать. Он оборачивается и утекает. Даже оставляя одежду в руках ее. То есть она до такой степени сильно схватилась, что, скорее всего, верхний халат, то есть не полностью все, не то, что он голый выбежал, но верхний халат его остался у нее в руках. Есть много важных моментов в этой истории. Во-первых, интересно, обратите внимание, что это все случилось, когда Иосиф был наедине. Они были одни в доме с этой женой Потифара, что это нападение произошло, это искушение. И даже в этом есть определенный момент мудрости. Мужчины, женщины. Если вы остаетесь в каком-то необщественном месте, с противоположным полом, где бы это ни было, на квартире, там, в машине, еще где-то. Вы глупцы. И вы просите проблем. Вы просите искушений. Если, родители, мы позволяем своим детям оставаться наедине с противоположным полом, мы просим проблем. Мы приглашаем искушение войти. Даже если не было, даже если бы это был такой случай, где не было никакого искушения, все равно это приглашение для обвинений. Как мы тоже потом увидим, что она смогла обвинить его Как раз потому, что больше никого, никаких свидетелей не было рядом. У нас с Леной, поделюсь, есть строгое правило, что мы наедине с противоположным полом не остаемся никогда. Кроме друг с другом, конечно, и с какими-то близкими родственниками. Например, если я останусь там с тещей моей, то как бы есть такое исключение. Но в общем, как правило, мы не остаемся никогда ни с кем из противоположного пола наедине. Я не повезу дамы, если одна из вас нуждается, чтобы подвезли. Если вы одна, я вас не повезу. Не потому, что я вас не люблю или не хочу послужить. Потому что я не буду наедине в машине с вами. Это не мудрость. Это не мудрость. А, конечно, если там кто-то там... Какие-то чрезвычайные какие-то происшествия происходят, кто-то там умирает прямо. Это не законничество, это не то, что вот, да, конечно, действительно человек там поранился, надо его повезти в больницу. Это не законничество, это Божья мудрость. Что, как правило, не остаемся никогда наедине с противоположным полом. Мы таким образом только приглашаем искушения и проблемы, и обвинения. Опять, во-первых, для... избежание искушений. В притчах, в 6 главе, 27 стих, написано: «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих?» То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Другими словами, ты играешь с огнем, ты обожжешь. Это не мудро. И, во-вторых, вторая причина, опять, как мы сказали, чтобы избежать лжеобвинений. Иосиф не был ни в чем не виновен, но, тем не менее, он был подвержен лжеобвинению. Почему? Потому что он остался наедине. Потому что не было свидетелей рядом. Даже если у двух людей никаких желаний, никаких никаких намерений нету на какое-то искушение. Да. Все равно для других людей это может быть плохое свидетельство. Да. А, вот, ты зашел там к этой женщине на квартиру, вы были там наедине, там полтора часа, все ясно с вами. Хотя, может, вы просто там молились и читали Библию. Но это тоже не мудро, это тоже подает повод окружающим или неверующим хулить имя Бога. Это тоже не мудро. Однако в этом плохом положении Иосиф опять он поступал мудро, в конце концов, и он убежал. Ошибка, которую мы очень часто делаем с искушением, не только с сексуальным, то есть с любым искушением, что мы не убегаем. Мы как бы тусуемся рядом. Мы иногда хотим приближаться, увидеть, как близко мы можем подойти к границе, перед тем, как упасть с пропасти. Мы не убегаем, может, мы медленно отгуливаем. От искушений. Когда нужно убежать. Павел пишет Тимофею во втором послании Тимофея. Он говорит: у юношеских похотей убегай. Не уходи, не потусуйся чуть-чуть, если слишком сильно, потом отойди. Убегай, утекай сразу. Не станьте и как бы противься. Убегай. Просто удаляйся оттуда. Тоже в 1 Коринфянам, в 10 главе написано, мы можем открыть, посмотреть. 1 Коринфянам, 10 глава. Тринадцатый стих, достаточно известный стих, думаю, многие из нас знаем. 10 глава, 1 Коринфянам, 13 стих. Павел пишет: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не поступит вам, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Один важный момент здесь с переводом. В русском написано, что Бог даст при искушении облегчение. Совершенно неправильный перевод, неправильное слово. Не облегчение Бог даст, а нужно перевести это слово как выход. Бог даст выход при искушении. Во время искушения мы должны пользоваться этим выходом. Во-первых, Павел пишет, наши искушения не иные, как человеческие. Сатана как раз очень часто хочет, чтобы мы думали, что только я, один я борюсь с этим искушением. Я какой-то ненормальный, я какой-то странный. Только я. Нет, это ложь. Нас не постигают искушения, которые не просто человеческие. Другие люди тоже борются. И вместе с этими искушениями написано, Бог обеспечивает выход. Но через этот выход нужно выбежать. Не просто стоять возле него. Не просто там на пороге, как бы, шататься. А выбежать через этот выход. Это именно то, что Иосиф здесь сделал в своей ситуации. И он успешно победил это искушение. Почему? Потому что он делал то, что Писание говорит. Он убежал. Он не оставался, он не пытался в своей силе как-то бороться против этого, и он просто убежал. Похоти, убегайте. Он убежал, и опять она схватилась до такой степени железной хваткой, что верхняя одежда его осталась у нее в руке. То есть, не то, что он полностью голый был, но как такая нижняя одежда, нижнее белье какое-то было у него, какие-то трусики. Спортивно. Наверное. Но те, которые бы увидели его после этого, там во дворе или куда он бы бежал, наверное, смеялись бы с него, сказали, что за дурак ходит в трусах, да? Чего он выбежал без, то есть, без этой одежды своей? Как какой-то ненормальный. Да? Они бы не понимали его, они бы смеялись с него. Мы должны понимать, что когда мы, если мы, как Иосиф, будем убегать, похоти, будем убегать искушений, как и нужно сделать, мир будет смеяться с нас. Мир будет недопонимать. Что, переспать не хочешь ты, что, ненормально? А? Что, ты не хочешь пойти это бухать? Ты что, какой-то больной, что ли? Они будут смеяться, они будут издеваться, они будут не понимать. Но это не важно. Важно то, что мы поступаем перед Богом в том, что Ему угодно. В том, что приведет не к смерти, как грех всегда приводит, а к радости. Давайте дальше прочитаем. Посмотрим, что еще происходит. 39 глава. С 13 стиха. Она же... Да, да. А почему она мне Иосиф, Патифару, пошел, пожалуйста, можно сказать. Не сказал Патифару, ну что она к нему пристает каждый день. Сейчас прочитаем про это. Был как бы опыт уже, правильно? Сейчас прочитаем про это как раз, да, хороший вопрос. Каждый день, типа, да, каждый день. Цепляется и цепляется она к нему, понимаешь? Да. А он не пошел и не доложил своему ноги. Да, это важный момент. Мы сейчас посмотрим как раз на это, да, в следующем отрывке. С 13 стиха. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так. «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль, и закричала, оставил у меня одежду свою, и побежал, и выбежал вон, и оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой, и пересказала ему те же слова, говоря, «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом. И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там, в темнице. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Значит, теперь жена Потифара, она обижена, что Иосиф не переспал с ней. Он убежал, оставляя за собой эту верхнюю одежду, этот халат. И она ложно обвиняет Иосифа, одним словом, в изнасиловании. Что вот он хотел меня изнасиловать, но я закричал, и он убежал. Потом Потифар приходит домой. Она рассказывает ему все. И написано, что... очень интересно, именно как написано в 19 стихе. Написано, что когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом. Факт, что Иосиф за это так называемое преступление, которого не было, был заключен в темнице, сразу показывая, что Потифар не поверил своей жене. За такое преступление в те дни в Египте, если бы человек по-настоящему пытался такое сделать, его бы казнили сразу, его бы просто убили. Тем более, что он раб, и он не гражданин, он никаких прав не имеет. Если ты убьешь своего раба, это просто тебе потеря прибыли, и все. Поэтому, если Потифар думал, что он Иосиф по-настоящему пытался изнасиловать его, он бы убил его сразу. Но он этого не делал. Он отдал его в темницу, притом в темницу царя написано. Как раз там мы увидим потом, над которой он имел авторитет. То есть он все равно как бы, чтобы не упускать Иосифа полностью из-под своего присмотра. Именно как здесь фразировано в 19 стихе, написано, что когда он услышал слова жены своей, то есть не когда он узнал про то, что Иосиф сделал, а когда он услышал слова жены своей, да, что она говорила, он поступил так и так, то воспылал гневом. Скорее всего, подразумевается, что он воспылал гневом не на Иосифа, а на свою жену. На то, что она это все придумала. Кстати, тоже мы видим в ее отношении. Она говорит своим домашним, то есть другим рабам. Она говорит, он привел к нам еврея, чтобы ругаться над нами. Да? То есть она настраивает всех остальных рабов против кого? Своего мужа. Это Потифар привел его сюда. Да? Видимо, у них очень галимые отношения. Да? И он не верит. Он не верит ей, что действительно Иосиф так поступал. Он знал, что Иосиф, наоборот, он человек верный. Он человек своего слова, он человек чести перед Богом. Вот. Поэтому, да, вот мы видим, по всей видимости, что Иосиф зато он не защищал себя. Почему? Трудно сказать, скорее всего, потому что просто в те дни рабы не имели никаких прав как бы защищаться перед обвинениями. Интересно зато тоже, что, как мы сказали раньше, Иосиф является прообразом Иисуса, который тоже был ложно обвинен в богохульстве, в преступлениях, которых он не делал. И правитель, который знал, что он невинный, все равно отдал его на наказание. Как здесь и Потифар, там и Пилат. Да. Он знал, что это не он виновен, а те, которые обвиняют его. Что фарисеи из-за зависти, даже написано в Евангелиях, что Пилат понимал, что фарисеи из-за зависти отдают Иисуса и хотят наказать его. Точно так же здесь Потифар понимает, что не Иосиф виновен в этом, а жена все это устроила. Поэтому вот он теперь уже в темнице, опять не убит, подчеркивая, что даже Потифар понимал, он не виновен. И вот Иосиф думает себе, вот я стою за праведность, и вот что я получаю. Нет. Нет. Он даже в этом месте, даже когда он стоял за праведность и получил то, что совершенно неприятное, все равно он доверяется Господу. Слушайте внимательно, Иосиф не убежал искушения ради награды, которую Господь даст. Он не убежал, думая, о, все, я убегу от искушений, и Бог даст мне отдых на Гавайских островах, да, как награду. Он убежал искушений, потому что он хотел убеждать Господа. Он хотел познавать Бога. И он познавал его. И мы увидим, что хотя он попадает в темницу, опять же, это все часть Божьего плана. Из темницы он будет в темнице, кстати, не там одна неделя, не две, два года. Однако мы понимаем, что Бог тоже его там благословил. Мы видим, что чуть ли не сразу начальник темницы, может быть, еще с подсказкой от Потифара, понял, что он человек верный, что ему можно доверяться. И он теперь уже отвечает за всех заключенных. Вот. То есть опять он работал как для Господа, и Господь его благословил в этом. И опять повторяется эта фраза, как мы уже видели в начале, когда он был продан в рабство. Написано, что Господь был с Иосифом. Бог был с ним. И в рабстве, и в темнице. И Господь тоже дал благорасположение. Бог продолжает благословлять Иосифа в этом месте. Иосиф продолжает доверяться Господу. Хотя, опять, обстоятельства не самые приятные. Но тоже Иосиф доверяется Господу, что это часть Божьего плана. Что Бог любит меня, и Он знает лучше, чем я. И мы видим, и потом увидим, что действительно это была часть Божьего плана. Что в темнице он встретится с одним человеком, через которого потом он предстанет перед фараоном. Но сегодня мы остановимся здесь. Дело в том, что даже, мы тоже немножко об этом говорили на Власовском изучении вчера, что даже враги Господа в конечном итоге все равно выполняют его планы. Как один автор сказал, Клайв Льюис, что даже дьявол не вольный раб Бога. Что в этой истории Иосифа даже эта злая женщина, жена Потифара, она сыграла свою роль, как и фарисеи в жизни Иисуса сыграли свою роль, отдавая его под ложным обвинением. Но Бог через это все равно совершил свой план. В случае Иосифа спасение Израиля, в случае Иисуса спасение всего мира. Поэтому вопрос не в том, вот, совершат Божий план или нет, а сделаем ли мы это добровольно или не хотя. Вот, так что мы остановимся здесь и продолжим в следующий раз в 40 главе. Господь, мы славим Тебя, что Ты знаешь нас, Господь, Ты сострадательный первосвященник наш, Господь, зная все наши немощи, Господи. Мы просим за Даника, Боже, чтобы Ты прикоснулся к его уху, Господи. Боже, за Олю, Боже, и причины, Господь, этого обморока, Господь, Ты знаешь. Боже, мы просим, чтобы Ты тоже просто исцелил, Господь, чтобы Ты дал свою милость, дал понимание, как может быть это лечить, Господи. Тоже за Лешу, Боже, мы просим Твое благословение на него, Господь, чтобы Ты просто говорил ему, Боже, и исцелил, и физически, и духовно, Господи. Боже, мы просто славим Тебя за Слово Твое, Господь, которое живое и действенное, Боже, что Ты хочешь нам говорить через Слово Свое. Боже, что Ты Бог живой, что Ты Бог с нами, Иммануил, Господи. И мы просто просим, чтобы мы Боже, как Иосиф, Боже, тоже просто научились доверяться Тебе, Боже, в любых обстоятельствах, Боже, просто знаю, что Ты любишь нас, Боже, и что все содействует, Господь, ко благу любящим Тебя. Спасибо Тебе, Боже, мы просим Тебя во имя Иисуса. Аминь.